Глава 21. Уцелевшие. Андрея отбросило назад, впечатав крышу опрокинутого им же автомобиля. Крыша оказалась на удивление прочной, с достоинством выдержав таран его бронированного зада. По передним панелям силовой защиты с визгом ударили обломки, отлетая или сгорая. До брони почти ничего не дошло. Андрей опустился на землю и уставился на пылающие обломки узла связи. Вот так вот просто? Взяли и уничтожили. Неужели они тоже догадались о том, что их можно выследить подобным образом? Впрочем, какая теперь разница? Блоки памяти, конечно, прочные, но такое издевательство они вряд ли стерпели. Да и нечем теперь с них информацию считывать. Разве что на своем горбу волочь на одну из оставшихся трех станций, на которых почти наверняка будут такие же отряды. Поднявшись с земли, Свиридов недовольно пнул какой-то кусок металла, отправляя его метров на 20 в сторону. По округе растекался густой черный дым. Среди царящего вокруг беспорядка отчетливо и громко прозвучало настойчивое кошачье мяуканье. Андрей огляделся. Мяуканье исходило от оставшейся в целости машины, на которой стояла антенна. Он подошел ближе, отпихнув в сторону от двери труп с пробитой насквозь черепушкой. Робот сидел на водительском сиденье, наблюдая за Андреем и будто силясь что-то сказать. Кошак уже не раз каким-то непонятным образом помогал в спорных ситуациях, и потому Андрей с надеждой осмотрел машину. Радиостанция молчала. Щелкнув примитивным тумблером, он увидел загоревшуюся на небольшом экране надпись. Удивительно, но рация масочников была защищена паролем. Смысла в его взломе было мало. Урчащих переговоров мутантов Андрей все равно не понимал, а они вряд ли станут общаться на тех же каналах, что и выжившие. Кошка недовольно потыкалась в его руку и подошла к бардачку. Андрей попытался его открыть, но не рассчитал силы и просто выломал хлипкую пластиковую защелку. В бардачке лежали россыпью латунные патроны непонятного калибра и какая-то потрепанная бумага. На небольшом листе оказалась схематическая карта с обозначенной базой и основными ведущими к ней дорогами. По сторонам света были довольно точно отмечены расположения узлов связи. Масочники явно знают обо всех четырех, хоть до сих пор не ясно, зачем они им понадобились. Хотели бы присвоить, что было бы весьма трудно, не стали бы взрывать. Андрей внимательнее всмотрелся в неровно начерченные линии. По карте был проложен маршрут с обозначенными путевыми ориентирами. Ведущий сюда, вероятно, маршрут этой самой группы. И он тоже шел с запада, по одной из второстепенных дорог. Опять запад. Ну, видимо, это уже судьба. Придется двигаться в том направлении и пытаться узнать что-то уже по ходу действа. Андрей машинально погладил сидящую на кресле кошку, хрипло замурлыкавшую от ласки хозяина. Приняв, наконец, какое-то решение, Андрей забрался в броневик, с трудом умостившись на водительском месте. Для человека оно было бы даже слишком просторным, а для боевого костюма едва-едва пригодным. Слава богу, что в этом архаичном средстве передвижения уже не было педалей на полу. Управляться с ними в таком полускрюченном положении было бы невозможно. Разобраться в принципах управления не составило труда. Запустив шумный мотор на ископаемом топливе, Андрей развернул машину и поехал в сторону дороги, подскакивая на кочках. Радиостанция время от времени выдавала какие-то непонятные сигналы. Возможно, враг уже забеспокоился и пытается связаться с пропавшей группой. Не его это дело. Если только... Неожиданно вспыхнула мысль. Вот он молодец, взял чужой транспорт без спросу. А что, если в машине есть маячок? И теперь за его передвижениями внимательно следят масочники. Как скоро они поймут, что машина захвачена? Или уже поняли? Андрей пообещал себе бросить опасный транспорт на ближайшем перекрестке. Выскочив на ровное дорожное полотно, броневик понесся вперед, набирая ход. Андрей не жалел машины, выжимая из массивного транспорта его скоростной максимум. Все равно скоро придется бросить. Мимо проносились повороты на смежные направления. Кластер был довольно крупным. Прозевав момент перехода ровной дороги в разбитую грунтовку, Андрей подпрыгнул на сиденье, ударившись шлемом о крышу машины. Скорость упала в разы. Броневик мчал по грунтовке, надсадно дребезжа всем, что в нем вообще могло дребезжать. Это начинало раздражать. Привыкнув к мягкому ходу машин базы, трудно пользоваться таким устаревшим транспортом. С другой стороны, всяко лучше, чем пешком. Путешествие оказалось прервано неожиданным образом. Посреди дороги лежало толстое бревно. Перескочить его было трудно, как и объехать. Очень неудачное место. Со скрипом покинув машину, Андрей подошел к бревну. С мощью костюма убрать его было бы вполне возможно. Но взгляд на ровный срез настораживал. А где же пенек? Засада, обреченно подумал он. Тихий треск в кустах и мощный винтовочный заряд, с трудом остановленный энергетической защитой, бросил его на колени. «Мощно лупят, сволочи!» Андрей отпрыгнул в сторону, скрываясь в канаве, и снял с крепления винтовку, готовый немедленно вступить в бой. Из зарослей на другой стороне дороги раздался очень знакомый голос. «Господин лейтенант, это вы?» «Маркус?» Андрей был крайне озадачен, услышав голос недавнего подчиненного. «Сапер, ты-то тут откуда?» Маркус вышел из кустов, таща в руках импульсный дробовик. Несмотря на огнестрельное название, тот являлся орудием ближнего боя. Дробью там и не пахло. Массивная конструкция, способная нокаутировать с нескольких метров даже бойца в слабом костюме. Выглядел сапер осунувшимся, но от ран явно не страдал. Иммунные они такие, на них все быстро заживает. Маркус улыбался и явно был очень рад этой встрече. «Вы уж простите, Андрей Павлович, что мы так по вам выпалили. Не разобрались, молясь в происходящем. Да и машину вы выбрали, так сказать, приметную». «Уж прости, другой не нашлось. С транспортом нынче вообще не лады, сам понимаешь». «Да уж как не понять. Эти черноплащные все, что находят, тащат куда-то на северо-запад. А вы-то к нам по какому поводу?» «Тема весьма темная». Андрей незаметно кивнул на заросли, намекая, что при прочих бойцах об этом говорить не будет. «Лучше бы обсудить ее в закрытом режиме. Кто главный-то среди вас, орлы? Ты и Маркус?» «Нет, не я. Главный в нашем лагере — лейтенант Шипулин. Знаете такого?» «Эй, вы там! Вылезайте уже!» Из кустов, наконец, вылезли до того скрывавшиеся люди Маркуса. 4 человека. 2 с винтовками, причем у одного даже крупняк. Не слонобой, но тоже очень солидно. Из нее-то, видимо, и прилетело. И еще 2 с примитивным автоматическим огнестрелом, неизвестного Андрею вида. Бойцы приветливо кивнули ему. Кошка, выпрыгнув из окна машины, неспешно подошла к ногам Андрея и начала о них обтираться. Маркус удивленно уставился на робота и, видимо, уже хотел что-то спросить, но Андрей жестом остановил его. «Потом поговорим. Давай в лагерь. Мне надо с Шипулиным обсудить кое-что». Андрей знал Шипулина. Немного. Периодически пересекались у Соколова, пока лейтенант не перешел к другому капитану. По слухам, его назначили комендантом какого-то небольшого, но важного стаба в южной части долины. Тут-то он как оказался, на западе. Бревно оттащили в сторону, а машину по настоянию Маркуса отогнали в лес, где и оставили. Брать такую технику, как верно предполагал Андрей, было себе дороже. Уж больно хорошо ее находили вражеские беспилотники. Маркус вел отряд прямо через густой лес, по едва заметной тропинке. Согласно имевшейся у Андрея карте, в этой местности не должно было быть объектов базы. Сюда не вела ни одна дорога. Лес начал редеть, и отряд, совершенно неожиданно для Свиридова, вышел к небольшому поселку. Это точно был стаб. Примерно с дюжину потрепанных временем деревянных домов. По главной улице поселка проходила неплохая асфальтовая дорога, выходившая из ниоткуда и уходившая в никуда. «Удивлены?» — вопросил Маркус. «Да, стаб тут довольно причудливый, господин лейтенант. Ошибка Стикса, так сказать. Обычно мозаика формируется так, чтобы дорога подстраивалась к дороге, а тут вот такое безобразие. Поселковый кластер среди дикого леса, без каких-либо подъездов. Сюда только пешком или по воздуху. По воздуху масочники почему-то не особо любят передвигаться, хотя несколько платформ, по нашим сведениям, они захватили. А пешком это место еще найти нужно. Не так-то это и просто». Андрей осматривался вокруг, пока сапер вел его мимо домов. Народу тут было не очень много, и в основном иммунные. Но были и люди в различных боевых костюмах. На лицах последних читалась какая-то отстраненная обреченность. Не мудрено, когда жизнь висит на волоске, полностью зависимая от конечных запасов энергоячеек и питательных капсул. Лейтенант Шипулин засел в одном из крайних зданий, являвшемся, по всей видимости, поселковым магазином. Под пристальным взглядом охранявшего вход бойца в тяжелом костюме Андрей и Маркус вошли внутрь. Шипулин сидел за большим столом, поверх которого была разложена довольно подробная бумажная карта кластеров долины. На лейтенанте был тяжелый костюм, такой же, как на самом Андрее. Секундный обмен идентификаторами, и удивленный Шипулин уставился на Андрея. «Господин Свиридов, и вы тут? Вам удалось выжить?» «Да я вообще живучий. Давай без лишнего официоза, Яков, мы все-таки равные по званию». Андрей подошел к столу и окинул карту внимательным взглядом. «Честно говоря, я в эти края по делу и не ожидал, что тут будет так много наших». «Делу?» Шипулин печально усмехнулся. «Какому делу? Базы больше нет, врата закрыты. Сейчас у нас не осталось дел. Разве что выжить». «Какой ты, однако, пессимист. А как же месть за товарищей, погибших во взрыве? Как будто мы можем им отомстить». Шипулин мрачно ковырял закованным в костюм пальцем несчастную карту. «Нас остались считанные единицы, а эти уроды еще и большую часть резервных ресурсов базы присвоили. Нечем нам мстить». «А что, если я скажу, что у нас есть возможность для мести?» «Мне выйти?» Маркус, мявшийся с ноги на ногу у входа, обратился к разговаривающему начальству. Андрей покачал головой и жестом пригласил сапера к столу. «Господа, я не буду рассказывать вам всего, что знаю. Так будет лучше. Но у нас осталось кое-какое наследие от базы, до которого вражеским лапам дотянуться будет трудновато. Достаточно лишь сказать, что у меня есть доступ к Немезиде». «Немезиде?» Шокированный Шипулин вскочил, опрокинув укрепленное для костюма кресло, и начал расхаживать по помещению. «То есть у тебя есть возможность задействовать нашу ракетную систему? Поразительно. Не буду спрашивать, откуда ты взял для нее коды доступа. Да и ты все равно не расскажешь. Ее точечными ударами, пожалуй, можно было бы и уничтожить противника». «Не все так просто». Андрей поднял руку, останавливая словоизлияние товарища. «У меня нет полного контроля над системой. Лишь сигнал, способный выпустить весь боезапас по заданным координатам. Абсолютное возмездие». «Это плохо». Маркус задумчиво окинул взором карту. «Я понимаю, о чем вы говорите, господин лейтенант. Надо ударить по главной вражеской базе. Вот только с этим есть некоторые проблемы. Нам так и не удалось узнать, откуда приходят масочники. Они увозят трофеи и пленных на северо-запад. Там есть несколько промежуточных лагерей, но на главный не тянет ни один из них. А дальше только чернота. Лагерь за ее границей по понятным причинам существовать не может». «Базу их мы найти сможем, рано или поздно». Шипулин вернулся на свое место, устало обмякнув в кресле. «Только вот есть большой риск, что мы просто не доживем до этого момента. У нас большие проблемы с припасами. Это, конечно, в основном касается бойцов, сейчас запертых в костюмах». «Насколько все плохо?» — обеспокоенно спросил Андрей. «У нас 43 человека в костюмах, которым нужна энергия. И 200 энергоячеек. Даже если учитывать их расход на различные дополнительные нужды, этого запаса хватит месяца на 3. Но есть одно «но». Такой расчет верен только в том случае, если мы не будем использовать их в бою. Энергозащита жрет слишком много энергии, а без нее костюмы теряют свой основной смысл. Куда серьезнее проблемы с продовольствием. Питательных капсул осталось где-то на месяц в лучшем случае. Проблемы мог бы решить резервный склад в паре кластеров западнее. Вот только его вчера занял крупный вражеский отряд. Примерно 50 особей, включая пару мутантов в боевых костюмах. Мы просто не успели собрать основные силы. Они уже вывезли со стаба почти все в один из своих лагерей». Андрей внимательно посмотрел на карту с отмеченными на ней позициями основных вражеских лагерей. Расстояния между ними были довольно значительными, что наталкивало на некоторые мысли. «А что, если напасть на один из этих лагерей и забрать все припасы себе?» «Ты думаешь, об этом не думал я сам?» — иронично осведомился Шипулин. «Сил-то атаковать лагерь у нас хватит. Да вот только многовато подводных камней на этом пути. Во-первых, их лагеря неплохо укреплены нашими же турелями. Во-вторых, они могут просто уничтожить все припасы, когда поймут, что проигрывают. И, наконец, в-третьих, куда нам после этой вылазки деваться? Не думаю, что при наличии необходимости они не смогут вычислить этот кластер. Куда повести весь этот народ?» Действительно, подводные камушки солидные. Андрей задумался, пытаясь найти выход из этого кризиса. Как-никак Соколов просил позаботиться о выживших прямо перед своей кончиной. Допустим, первые две проблемы вполне решаемы. Благодаря улучшению Михалыча он невидим как турелям, так и людям, и в теории сможет пробраться внутрь вражеского лагеря и отключить турели. Или вовсе перенастроить их на защиту грузов, хоть это будет и сложнее. Защитить хотя бы часть припасов от уничтожения должно получиться. А вот куда девать все это богатство после? «А что, если перевести выживших к башенному перевалу?» Неожиданное предложение Маркуса несколько обескураживало. «Так ведь...» — удивился Шипулин. «Через башенные постоянно приходят орды». «Однако башню еще ни разу не разрушала ни одна орда. Старая обсерватория — просто идеальное укрепление. Орды обычно его обтекают, не пытаясь разрушить», — парировал сапер. Андрей вспомнил все, что знал о башенном перевале. Именно дорогу, ведущую от него, он защищал несколько лет. Самый восточный из перевалов, закрытый кластером, посреди которого на отвесных скалах стоит обсерватория. К ней очень трудно подобраться иначе, как по узкой дороге, которую не составит проблем обвалить. «Я поддерживаю идею Маркуса». Андрей прочертил по карте линию от их текущего места до башенного. «Однако путь не близкий. Если не добудем достаточно техники, вряд ли доберемся туда без проблем. Тем более, что враг контролирует большую часть территории в центре долины. Видимо, боятся ответного удара с родины». «Знаете что? А пошло оно все к черту, давайте попробуем». Шипулин снова поднялся со своего многострадального кресла и облокотился на стол. «Если ничего не предпринять, просто подохнем от нехватки припасов и энергии. А так хотя бы умрем в борьбе, как подобает мужчинам». «Не спеши себя хоронить, Яков», — усмехнулся Андрей. «Может, еще и покоптим землю. Но нужно составить план штурма. Да и посмотреть бы для начала на этот вражеский лагерь. Надеюсь, там получится узнать что-нибудь о том, где находится их главное логово».